Глава 5. Арон сидел в кресле в своем кабинете и смотрел на горящую свечу. В свече не было ничего необычного, если не считать ее неуместности среди яркого дня, а еще того, что зажег он ее при помощи магии. Так же, как и факел, мысленным приказом. Потушить оказалось так же легко. Огонь исчез прежде, чем мысль обрела словесную форму. Северянин глубоко вздохнул и, отодвинув огарок, тяжело оперся о стол. Но долго предаваться мрачным размышлениям ему не дали. Снаружи прогремело, следом послышался рев, полный гнева и боли, какой не могло издать человеческое горло. Арон подбежал к окну, распахнул, посмотрел вниз. Там, почти под самой башней, стояло трое вооруженных людей, а вокруг них вращался небольшой, примерно в два человеческих роста, смерч. Вот он приблизился к одному из воинов, и тот рубанул наискось. Если смерч обычный, бессмысленное действие. Если смерч магический, а оружие зачарованное... Вихревая воронка резко выросла, изогнулась в воздухе и обрушилась на людей, поглотив их. Мгновение стояла полная тишина. Затем в земле появилась трещина, похожая на жадный рот, с довольным хлюпом съела смерч с его пленниками и так же быстро исчезла. Арон почти минуту смотрел на вновь зеленеющую ровно подстриженную траву, потом захлопнул створки. На смерч его чувство опасности красноречиво промолчало, а вот на воинов... Очередные убийцы, наемники или мстители? Если да, то уже четвертый за это лето. Местный Арон Тангил невероятно популярен. Это как надо постараться, чтобы обрести подобную известность. В дверь постучали громко, но с вежливой монотонностью. Потом, после паузы, еще раз. «Войдите», — раздраженно отозвался воин, выходя из кабинета. Сейчас ему никого не хотелось видеть. На пороге стоял эльф. Так, по крайней мере, показалось Арону. Но взгляд уже зацепился за детали внешности, выдававшие нечистокровность ее обладателя. Незнакомец казался достаточно стройным, гибким и тонкокосным, чтобы издали сойти за эльфа, но лицо его было слишком жестко очерчено, глаза слишком черны и вытянуты к вискам, а в эре не ощущалось особой эльфийской магии, сопровождающей этот народ от рождения и до смерти. Арону потребовалось меньше доли секунды, чтобы понять, он может видеть эре. В прежней жизни воину пришлось немало общаться с бродячими подмастерьями магов, отправленными на вольные хлеба за прегрешение либо отсутствие таланта. И это общение позволило набраться кое-каких знаний. Эре называли врожденный кокон силы вокруг мага любой расы. Раньше Арон и не представлял, как можно видеть эре. Теперь это получилось само, без малейших усилий с его стороны. Должно быть, от еще одного доказательства собственной магичности Арона перекосило, поскольку вошедший удивленно вздернул непоэльфийские черные брови и любезно поинтересовался. «Прежде эти покушения тебя только забавляли. Что-то случилось?» Арон задумчиво смерил незнакомца взглядом. Полукровка его не боялся, это стало ясно сразу. Более того, вел он себя скорее как друг, в крайнем случае союзник, поскольку Арон сомневался в наличии у темного мага настоящих друзей. Полукровка продолжал смотреть вопросительно, и воин неопределенно пожал плечами. Плохое настроение, только и всего. Так я и подумал. Черноволосый захлопнул дверь, без приглашения устроился в кресле, потом махнул рукой Арону. «Присаживайся, а то стоишь как неродной». Воин ошеломленно посмотрел на наглеца. Поведение того никак не вязалось с почтительным страхом, к которому Арон уже начал привыкать, и он пока не мог решить, как реагировать. Как вообще в такой ситуации положено вести себя могущественному темному магу, способному осчастливить половину империи, просто умерев? Абсурдность происходящего заставила Арона усмехнуться. Чутье на опасность на появление полуэльфа промолчало, словно незнакомцу действительно можно было доверять. Ногой выдвинув стул, Арон сел напротив полукровки. «Что интересного расскажешь?» «Как тебе, младший Аркорм?» — отозвался тот вопросом на вопрос. «В смысле?» Воин склонил голову на бок, продолжая изучать необычную внешность черноволосого. Тот его пристального внимания словно не заметил. «Не поверишь, но последние 3 месяца стоило мне только вспомнить о его существовании, на разум тут же находила пелена. Если же я встречал Риена в замке, то отдавал первое пришедшее в голову указание и через пару секунд забывал о нем. Да и ты, отправив мальчишку в мое распоряжение, ни разу не потребовал его для личных услуг». Полуэльф нахмурился, наклонился вперед. «У Аркорма темный дар?» Арон не удержался и растерянно моргнул. «Темный дар? У этого перепуганного подростка? Хотя...» Однажды бывший ученик мага рассказал ему, что маги чувствуют только своих. Светлые узнают светлых, а темные — темных. Якобы это ограничение в незапамятные времена установили боги, чтобы у молодых с еще не проклюнувшимся даром был шанс выжить. Своих правила разрешали убивать только на дуэли, чужие считались законной добычей. Но сумеет ли Арон определить у младшего Аркорма магические способности? Впрочем, куда важнее решить, как вести себя с нахальным полуэльфом. «Сегодня вечером проверим», — сказал Арон. «Ну, если за целый день ты ничего не заметил, то мальчишка явно светлый», — сделал вывод полукровка. «Жаль, если придется от него избавиться. Ссориться с Аркормами не время». «Или мальчик может вообще не иметь дара», — возразил воин, который вовсе не собирался убивать пажа для сохранения нежданной и нежеланно доставшейся репутации грозного темного мага. «И это, говоришь ты, само воплощение осторожности?» Полуэльф рассмеялся, но воин не смог выдавить даже кривую усмешку. «Арон, в чем дело?» Полукровка больше не улыбался. Лицо помрачнело и оттого стало казаться более человеческим. «Ты на меня злишься? Мне начать опасаться за свою жизнь?» Последний вопрос прозвучал словно в шутку, но шуткой не был. Воин напрягся, но чувство опасности упорно молчало, и он расслабился. «Нет». И Арон посмотрел на чужака, как мог бы взглянуть на Венда из прежней жизни. «Нет, не стоит».